Озеро Восток, купол, 2 января. Зал был огромен. Казалось, он уходит в бесконечность, полный световых бликов, зеркальных отражений, текучих призрачных струй и сложных прозрачных геометрических форм. Первым в зал вошел Вербов, держа палец на спусковом крючке автомата. Окунулся в эфемерное искажение непонятных световых полотнищ, постоял несколько мгновений и попятился назад. Мир съежился до размеров тоннеля, перекрытого с одной стороны световой вуалью. 6 пар глаз из-под очков кислородных масок с одинаковым интересом уставились на него. «Феерия!» — хрипло выговорил он, обалдевший от бесшумного верчения привидений. «Калейдоскоп!» «Краевая зона матрицы», — проговорил Дремов. «Слой пространственных искажений. Матрица активирована, хотя, по идее, должна была находиться в спящем режиме». «Можно я посмотрю?» — нетерпеливо шагнул вперед Польковский. «Нет», — вдруг продемонстрировал командный тон Вершинина. «Вы слишком увлекающийся человек, Андрон Ревгатович. Дальше пойдут профессионалы». «Но я независимый эксперт». «Я сказала нет». Вербов внимательно посмотрел на девушку, вспомнил фразу героя из рассказа Джека Лондона «Рожденная в ночи». Она была та, которой следует повиноваться. Взял ее под локоть и отвел в сторонку. «Разреши пару вопросов». «Повежливей, майор», — нахмурилась Инга. «Не до сантиментов, полковник». «Хорошо, один вопрос. Ты знала?» «Что именно?» «Я чувствовал, что потребуется 2 вопроса. Ты знала, что мы встретим в куполе? Еще до прорыва внутрь». «С чего ты взял?» «Если скажу, чую. Поверишь?» Вершинин оглядел лицо собеседника, полускрытое маской. «Мне дали кое-какую секретную информацию. Хотя я не знала точно, на что мы нарвемся. Дремов из вашей епархии». «В каком смысле?» «Он не сотрудник ФСБ?» «Нет». «Но его намеки на предков гиперборейцев весьма убедительны». «Для меня они явились откровением». «Он явно знает больше». «Что за секретную информацию ты получила?» «Колись, полковник! Я должен знать, к чему готовиться. Мы на липушке висим, если откровенно». Инга оглянулась на переминавшуюся с ноги на ногу команду. «Это не база нацистов, я уже понял. Андрон Ревгатович лапшу вешает. Да и Виктор Степанович отрицает принадлежность купола к базе нацистов. Я верю, что мы наткнулись на сооружение древних антарктов или атлантов. Хрен их разберет. В конторе полагают, что это один из уцелевших генераторов сдвига полюсов. Тебе должны были дать материал об экзотических материях типа войны Атлантиды и Гипербореи 10-12 тысяч лет назад». «Читал». «Так вот, эксперты нашего спецотдела верят, что во время войны упомянутых цивилизаций был приведен в действие механизм сдвига, который повернул не только магнитную ось, но и опрокинул, так сказать, ось вращения Земли. В результате погибли обе цивилизации». «И купол, по расчетам ваших экспертов, является генератором поворота полюсов?» «Одним из генераторов. Виктор Степанович прав. Второй лежит под Северным Ледовитым океаном, в Арктике». «Но Дремов утверждает, что купол — это какой-то интерфейс машины времени». Вершинина сморщилась. «К сожалению, я не ясновидец. Может быть, он знает больше. В конце концов, он обещал рассказать все». «А если не расскажет?» «Сами проверим. Надо было сказать мне раньше». «И что б ты сделал?» Вербов подумал. «Остался бы на Грозном. Кстати, ваши начальники не предусмотрели запасного варианта нашего возвращения? Или об этом мы должны позаботиться сами?» Глаза Инги похолодели. «Майор, кончай шутить». «Слушаюсь, товарищ полковник», — вытянулся он. Его последние слова услышали. «Долго вы там будете совещаться?» — ревниво поинтересовался Лобанов. «Нужны профессионалы, товарищ полковник? Я к вашим услугам». Инга и Вербов вернулись к спутникам. «Идут 3», — объявила Инга свое решение тоном, не допускающим возражений. «Майор, я и Виктор Степанович, остальным ждать нашего возвращения». «Но я мог бы», — начал Лобанов. «Подстрахуйте, капитан», — перебила его девушка. «Если мы не вернемся через полчаса, последуйте за нами». Лобанов посмотрел на приятеля, встретил его предупреждающий взгляд и возражать не рискнул. «Не лезьте на рожон. База это или не база, строили ее не для нас. Кто знает, какие сюрпризы готовили создатели для непрошенных гостей». Подошли к световой завесе, скрывающей внутренности бесконечного зала. Вербов хотел взять Ингу за руку, чтобы передать ей импульс уверенности. Однако она вырвала руку и первой шагнула вперед, так что ему не пришлось демонстрировать всем членам группы мужскую заботу о слабом поле. Снова впереди открылась бездна, полная зеркальных изломов и бесшумного движения без движения. Несколько минут разведчики купола всматривались в расплывчатые дали необъятной пещеры, превосходившие по размерам все мыслимые пределы. Калейдоскоп повторил свою оценку феномена Вербов. «Зоны искажений», — пробормотал в ответ Дремов, повторяя свои слова как заученный текст. Они стояли рядом, буквально касаясь друг друга плечами, но фигуры спутников казались полупрозрачными, то и дело раскалываясь на зеркальные лезвия и не похожими на человеческие. «Надо держаться за руки», — сказал Вербов, — «иначе потеряемся в этом мельтешении». «Да, пожалуй», — согласился Дремов. На этот раз Инга сама подала руку. Шагнули вперед одновременно. Призрачный светоголографический пейзаж скачком изменился, оправдывая оценку Вербова. Точно так же меняется рисунок стеклышек в трубе калейдоскопа. Остановились, привыкая к новому рисунку струй форм. «Если так будет все время...» «Слой искажений не бесконечен», — сказал Дремов. «К тому же мы видим не то, что есть на самом деле. Предлагаете не верить своим глазам и чувствам тоже. Наш мозг таким образом реагирует на колебания мерности пространства. Отсюда такие эффекты». «Как долго будут длиться эти эффекты?» «Не знаю», — виновато шмыгнул носом археолог. «На этот счет у меня нет никаких данных. Надо идти вперед, пока не прорвемся в центр». Закружилась голова. Вербов передернул плечами. «Кто-то на нас смотрит. Это ложное ощущение». «Нет смысла обсуждать ощущения каждого», — твердо заявила Инга. «Виктор Степанович, вы утверждали, что ваш буфер — это интерфейс». «В том смысле, что он выполняет те же функции». «Но интерфейс — физически жесткая конструкция. По сути, конгломерат кристаллических структур. А мы видим текучую световую вакханалию». «Я знаю только то, что наши предки не пользовались протезами, машинами, компьютерами, электронными гаджетами и тому подобным. Они выращивали необходимые им устройства как живые организмы, либо достраивали себе необходимые органы». «У них не было компьютеров?» «Были, но работали они на иных принципах. Думаю, мы находимся в операционной зоне такого компьютера, причем квантового. Отсюда все наши галлюцинации. Кстати, при этом мы с вами для него самые настоящие вирусы». «Что это значит?» «Мы можем подвергнуться атаке органелл...» «Объясните». «Человеческий организм защищается от болезнетворных бактерий и вирусов, вырабатывая фагоциты. Да и не только человеческий. Любой живой организм должен защищаться. Предполагаю, что и буфер, интерфейс матрицы активного поля, тоже имеет антивирусную защиту». «Почему же вы не предупредили нас раньше?» «Я предупреждал, еще когда мы встретили ската». «Почему же он не атаковал нас, когда мы начали изучать купол?» «Говорят, чужая душа потемки», — усмехнулся Дремов. «А уж программа компьютера, рассчитанная по иной логике, тем более потемки». «По какой еще иной логике?» «Вы думаете, наши предки думали так же, как мы? Ничуть не бывало. Их людьми-то назвать нельзя, по большому счету». Дремов подумал. «Впрочем, нас тоже трудно назвать людьми». «Майор, позже поговорим», — сказала Инга. «Приготовьте автоматы», — сменил тему Вербов. «У нас нет выбора, идти вперед или не идти. Коль уж мы пролезли в купол, интерфейс это или нет, мозг или не мозг, придется идти дальше, обратной дороги нет. Стрелять только по моей команде». Дрёмов вопросительно посмотрел на Вершинину, но она больше не произнесла ни слова. «Пошли», — скомандовал Вербов. Сделали шаг, замерли на пару мгновений, пытаясь найти в калейдоскопном поле более или менее осмысленные формы. Не нашли. Шагнули дальше. Но только на 11-м шаге, Вербов считал, пространство вокруг волшебно преобразилось. Световые вуали и зеркальные сколы калейдоскопа исчезли, как будто их сдуло ветром. Разведчики оказались в коридоре, загибающемся вправо и влево. Внешняя сторона коридора сплошь заросла колониями грибов телесного цвета, а прямо перед ними начинался лес, а вернее лесопосадка, так как деревья в ней, больше похожие на обрубки стволов высотой до 3 метров, располагались рядами, уходящими в неведомые дали. Потолок у этого необычного помещения отсутствовал, вместо него колыхалась пелена вспыхивающих и гаснущих искр. Не то облачный слой, насыщенный электричеством, не то слой тумана. Обрубки стволов чистой воды ветлы, у них и сучья были обрублены, имели черно-зеленый цвет, а пол между шеренгами стволов казался металлическим, ребристым, смазанным жиром. И было в этом лесу очень жарко. Люди сразу начали обливаться потом, ощутив резкий скачок температуры воздуха. «Что это?» — нарушил молчание Вербов. «Операционная зона буфера», — заученно ответил Дрёмов, с не меньшим интересом, чем спутники, всматриваясь в лесопосадку. «Это деревья?» «Нет, конечно. В принципе, буфер должен иметь конденсатор разряда, ну или аккумулятор, и каждый ствол, наверное, представляет собой энергоячейку». «Зал так велик?» «Я уже объяснял вам. Мы внутри интерфейса, излучение которого воздействует на наши рецепторы. Скорее всего, зал — иллюзия, и ячейки выглядят иначе, да и весь буфер тоже». «Как далеко тянутся ряды стволов?» «Нам только кажется, что они ведут в определенное место». «Но ведь центр у буфера должен быть. Пост управления, терминал контроля. Или он управлялся телепатически?» «Не уверен, хотя вы правы, кто-то должен был этой машиной управлять». «Предлагаю быстренько пройтись по рядам», — сказала Инга. Вербов глянул на циферблат часов. «Мы уже почти полчаса здесь бродим, пора возвращаться. Макс может пуститься по нашим следам». «Потерпит еще пару минут». «Макс», — позвал Вербов, включая рацию. «Капитан, ты меня слышишь?» Наушники тихо прошелестели в ответ, изредка выдавая треск электрических разрядов. «Не слышит». «Идемте», — поторопила мужчин Вершинина, направляясь в проход между шеренгами обрубленных стволов. «Посмотрим, чем заканчивается лес, и вернемся». Вербов жестом предложил Дрёмову, так и не взявшему в руки оружие, следовать за девушкой. Идти было нелегко. Подошвы ног прилипали к полу, и Вербов подумал, что пол действительно покрыт слоем желе, которое вполне могло быть потом организма, внутри которого они находились. Через 2 десятка шагов все трое вышли на край поляны, к которой со всех сторон сходились ряды деревьев, и увидели в центре массивную скульптуру, в которой Вербов с содроганием узнал толстопузого человека с головой динозавра, точно такого же, какого экипаж краба обнаружил в линзовидном озерке днем ранее. «Дахом!» — вырвалось у Дрёмова. «Что?» — не понял Вербов, не снимая пальца с автоматного крючка. «Предок Антарктов! Тот в озере?» «В озере действительно уцелело изваяние, а это...» «Что?» «Голография, наверное». С минуту спутники Дрёмова и он сам рассматривали скульптуру, вызывающую душевный трепет. «Но он не человек, а вы сказали предок?» «Предки Антарктов, Атлантов не были людьми. Они были земноводными существами, прилетели с планеты одной из звезд созвездия Стрельца. На Земле переселенцы генетически изменили австралопитеков, что и породило цивилизацию Антарктов и позже Атлантов. Они наполовину крокодилы, хотя и неземные». «А вы?» Вербов сглотнул, посмотрел на Ингу, как бы приглашая девушку в соратники. «То есть гиперборейцы? Ваши предки? Земляне?» Дрёмов покачал головой. «Гиперборейцы тоже не земляне. Их предки прилетели на Землю с планеты Риона. Но они себя не переделывали. Нынешнее человечество смесь двух фенотипически различных цивилизаций — антарктической, хищнической, охотничьей, образно говоря, и гиперборейской, земледельческой, мирной, развивающей добрососедские отношения. А вы, значит, гипербореец. И вы тоже, и она, — Дрёмов кивнул на Вершинину, — и они, — кивок на стену сзади, где остались спутники майора. И вообще все северные народы, русские в первую очередь, славяне, финны. В таком случае потомки атлантов, то бишь антарктов. Англичане, почти половина европейцев, немцы, французы, испанцы, поляки, все американцы, что северные, что южные, арабы. Китайцы. С китайцами чуточку сложнее, вообще, с азиатами. Есть версия, что они являются потомками третьей расы. Вы не знаете? Специальной историю китайцев не изучал. «Остановитесь», — очнулась Вершинина. «Все это, несомненно, представляет интерес, кто динозавр, кто нет. Но меня в данный момент больше интересует практический вопрос. Что дальше? Если мы внутри интерфейса, почему тут в зале торчит этот урод? Он реальная вещь? Или нам только кажется, что мы видим? Как вы назвали?» «Дахом». «Нам кажется, что мы видим Дахома?» «И да, и нет». «Не поняла». «Дахом — символ цивилизации антарктов. Очень агрессивный, надо признаться, и человеконенавистнический. Но и он искусственный организм. Я имею в виду первый, дочеловеческий фенотип. Такими антаркты переселялись на Землю, будучи похожими и на обезьян, и на динозавров. Неудивительно, что все последующие интерфейсы выращены по его образу и подобию. Тот, что перед нами, и есть мозг буфера, хотя я не уверен, что он материален. Хотите, проверим?» Денису что-то не понравилось в речи археолога. Вербов покосился на Ингу, но выражение ее глаз сквозь стекла очков оценить не смог. «Минуту, Виктор Степанович. Один вопрос», — проговорила девушка. «Кто вы?» «Я уже говорил». «Поставлю вопрос иначе. Зачем вы здесь? У вас хорошие покровители. Раз вы вошли в состав спецгруппы, доставленной в Антарктиду в условиях полной секретности, не так ли? И вас тщательно готовили для... для чего? Не для того же, чтобы вы рассказали нам сказку о предках. По нашим данным, купол — генератор сдвига полюсов планеты. По вашей версии, буфер обмена временных линий, матрица активного поля. Что верно?» «Второе», — без колебаний ответил Дрёмов. «Повторяю, эту машину организм запустить на всю мощь не успели. Успели только провести одно испытание. Предки нанесли удар раньше». «Чьи предки?» — вмешался Вербов. «Какая разница? Все программисты-буферы погибли, и матрица осталась предоставленной сама себе. Поэтому и пояс защиты буфера практически не работает. Его тоже не успели активировать. Встреченные нами органеллы — не боевые роботы, а скорее обслуживающие, предохранительные. Американцы называют их фагоцитолами, но это не фагоциты, не ликвидаторы вирусов. Что касается моего участия, да, меня готовили специально, как и моего визави на мистике. Но у нас разные задачи». Вербов и Вершинина переглянулись. «Какие?» — хрупким голосом спросила девушка. «Один хочет уничтожить буфер как опаснейший объект, второй — запустить его». «Зачем?» — Дрёмов улыбнулся. «Странно, что вы не спрашиваете, кто из нас какую задачу выполняет». «Отвечу. Затем, чтобы сбросить часть человечества, мешающую прогрессу и демократии, в прошлое, под удар того же инструмента, с помощью которого была перемещена ось Земли и уничтожены обе цивилизации. Льдами континенты покрылись уже позже, и Гиперборея вообще затонула. Для того буфер и создавался. Если бы его успели включить полностью, сейчас на Земле существовала бы только одна цивилизация». «Чудовищно», — выдохнула Инга. «Надеюсь, вы на стороне тех, кто собирался ликвидировать опасный объект», — осведомился Вербов. Где-то в глубинах лесопосадок зародился неясный шум, послышались крики, стрельба команды. Вербов и Вершинина оглянулись, вскидывая автоматы. Дрёмов прислушался к шуму, склонив голову к плечу, и вдруг метнулся к статуе Дахома. Одно мгновение казалось, что он ударится о натуральную бронзу, колени статуи упадет на пол, однако произошло чудо. По всему огромному, 10-метровой высоты туловищу человека-динозавра разветвились синие молнии, и Дремов растворился в нем без следа. Инга выстрелила, разворачиваясь, но лучше бы она этого не делала. Пули из АДС вонзились в громадный живот статуи, раскололи его на стеклянные осколки, и на людей выплеснулась волна прозрачного пламени, вбирая их в себя и унося в неизвестность. Через пару мгновений статуя человека-динозавра восстановила форму, и центром купола завладели тишина и неподвижность.